Все, что я хотела сказать, я сказала. И, улыбнувшись, мило, светски, ушла. А Инка наконец-то залилась слезами. Из-за этой поганки ее унизили, ткнули носом в дерьмо. Мол, если что, то Сандрик женится. Так надо было понять. А если она, Инка, не захочет, чтобы Лиска за него выходила? Но об этом и речи не идет. Благодеяние. Инка хлюпала носом, продолжая сидеть на терраске. К кому идти со своими горестями? Алика нет, да она бы к нему и не пошла. Слишком чужими стали они друг другу. Ничего не осталось от того, что было когда-то. Алиса? Инку застрели, не пойдет она к Алисе. Лиску завихры? Попробуй, она такое устроит. А говорить с ней тихо и вдумчиво не получится. Не тот Лиска человек, чтобы тихо, спокойно и разумно разговаривать с кем бы то ни было. Вот и сидит здесь Инка, одна, совершенно одна. Надо бы поехать к отцу, он человек мудрый, любит Лиску и ее, но ведь тоже бешеный. Обвинит еще Сандрика, озвереет на Светлану, примчится сюда. Интересно, а почему Алиса его не пригласила? Инка вдруг обиделась и на это, хотя знала, что отец сам отказывается сюда приезжать. Алисе все же надо позвонить отцу, и если тот приедет, Инка с ним осторожно поговорит. Настроение чуть-чуть исправилось, но все равно было ощущение, будто наелась какой-то гадости, к тому же подслащенной, что еще противнее. Гадость так гадость, без сахарной приправы. Лиска недолго занималась старым тряпьем. Кое-что отобрала, кое-что вообще не тронула. Хотела было уже все бросить, но вдруг подумала, что здесь замечательное место для беседы с Катькой, и если ее сюда позвать, можно заставить ее разбираться, а самой рассказывать про Сандрика. И бутылочку сюда можно прихватить. Ступеньки на чердак скрипят, они услышат, если кто-то пойдет. Да и окошко есть. Весь участок виден сверху. Лиска сорвалась с места и помчалась к Катьке. Она увидела Катьку с ее папашей у большой красивой разлапистой ели, которую они украшали гирляндами и игрушками. Внизу стояла Алиса и указывала, куда и как развешивать. Катька стояла на стремянке, а папаша ее на другой, и они обкручивали гирляндой ель. Приходилось слезать и передвигать стремянки, но дота страшенная. Лиска поняла, что не удастся ей сейчас выложить Катьке сведения о любви с Сандриком. Она расстроилась. Вечно эта Алиска-крыска всех крутит, не может видеть свободного человека. Обязательно надо его чем-нибудь занять. Ее отправили на чердак, а эти еще полдня будут возиться с елкой. Сама, небось, не больно любит работать. Вот командовать — это да. Лиска собралась уже идти снова на чердак, как калитка открылась, и в сад вошли трое. Отец, Сандрик и высокая дама в длинном темно-сером лайковом пальто, длинном темном шарфе с открытой, коротко стриженной золотистой головой. У нее было такое красивое холодное лицо, что Лиска чуть не ахнула вслух от восторга. Вот такой она хочет быть. Такой. Это Наташа, посол и мать Сандрика.